Гаага, 1883. Сегодня утром я уже в 4 часа был на воздухе. Хочу заняться собирателями тряпья. Больше даже, я уже начал работу. Для этого рисунка мне нужны этюды с лошадей. И сегодня я сделал 2 наброска в конюшне Рейнской железной дороги. Мотив там около кучи отбросов замечательный, но сложный, трудный и требующий много времени. Все, и женщины на переднем плане, и белая лошадь в глубине, должно быть в полусвете, тогда как на пятнышке зелени лежит полоска воздуха. Группы женщин и лошадь вносят более светлые части в полутьму, а тряпичники и куча отбросов дают более темные места. На переднем плане являются всевозможные сломанные и выброшенные предметы, части старых корзин, заржавленный уличный фонарь, битые горшки и прочее. Во время работы над этими рисунками во мне поднялось столько мыслей и такая охота к работе, что не знаю прямо с чего и начать. Прежде всего я решил заняться кучей отбросов.